«Ты о чем?» Я показал пальцем на копию. «Здесь написано. Дата основания — 1956 год. Вряд ли в те времена были в ходу такие названия компаний. Наверное, изменилась политика фирмы или просто дали новое название. Ты не знаешь, как она называлась раньше?» «Знаю. Единственное, что удалось узнать. Раньше она называлась Хорида Индастрис. Ее основателем и владельцем был Хару Хорида. Наверное, Фару Фартеке от Харо, а Тек — технологии. А зачем тебе?» Я остановился, протянул руку к белой рубашке. «Вот оно что», — сказал я. Половина двенадцатого. Выходя из комнаты, я заметил, что Асаи посмотрел на стол, но он ничего не сказал, спросил вместо этого. «Куда это ты собрался?» «Пойду к девчонке своей зайду». «Думаешь, оставит на ночь у себя?» «Да я и не собираюсь у нее оставаться. Я не уверен, пустит ли она меня вообще». «Если не получится, можешь вернуться ко мне». Я кивнул и собирался закрыть дверь, когда он тихим голосом произнес. «Ты взял у меня без спросу одну вещь. Не знаю, что ты задумал, но я сделал вид, что не заметил. У Мики тоже есть пистолет. Понял?» «Я не могу принять чью-либо сторону». «Понял», — ответил я. «Я считал, тебе лучше не знать, поэтому скрывал от тебя неприятные подробности. Но, видно, ты не из тех, кому достаточно полуправды. Одно только скажу. В кого бы ты ни метил, не убивай. И ни за что не позволяй убить себя». «Хорошо», — пробормотал я, закрыв дверь. «Надеюсь, так и будет». Глава восемнадцатая. «Чего это ты притащился на ночь глядя?» — сурово спросила Тока, высунувшись из-за двери. Судя по выражению ее лица, она была не в духе. Я не ошибся. «Есть разговор. Не бойся, кидаться на тебя не буду. Но, похоже, сейчас лучше обойтись без шуток». Она бросила на меня взгляд полный злости и выпалила с ненавистью. «Хорош, гусь! Бросил бедную девушку на произвол судьбы, а теперь приперся, как ни в чем не бывало». «Я с тобой согласен. В моем престарелом возрасте все становятся черствыми». «Черствыми? Да ты тот еще сухарь! Если хочешь войти, выполни два условия». «Говори». «В моей квартире больше нет места для алкоголиков. Никакого спиртного». «Утром у тебя в кабинете оставалась бутылка виски». «Я ее разбила. Девушка в ярости может позволить себе такую мелочь. Ты так не думаешь?» «Думаю», — ответил я. «Хорошо, я потерплю. А второе условие?» «Что ты думаешь о людях, которые по собственной воле пытаются тебе помочь? Ну-ка скажи». «У меня не очень-то богатый опыт, не могу отвечать за всех людей, но лично тебе я благодарен. К тому же ты хорошенькая и притягиваешь к себе. До сих пор я ни разу не встречал таких очаровательных девушек, как ты, поэтому и не знаю, как себя вести с тобой». Дверь открылась. Я почувствовал себя Али-Бабой, произнесшим волшебное слово. Я аккуратно свернул пальто, в котором лежал револьвер, и положил его в углу комнаты так, чтобы оно не привлекало внимания. Она стояла, уперев руки в бока, медленно скользя по мне взглядом сверху вниз. А потом сказала разочарованно: «Где ты взял этот пиджак? Совершенно тебе не идет». «Что поделаешь? Какой дали? Я вообще никогда в жизни пиджаков не носил». «Тогда рассказывай, все рассказывай, выкладывай на чистоту. Попробуешь что-нибудь утаить?» «Не будет тебе прощения».